Глава 6. Талант. Двигаясь по подсохшей сельской дороге, попутно пинками разгоняя местных гусей и развалившихся в редких лужах поросят, шел вслед за магом к амбару. Именно там заботливые служивые Митчелла соизволили оставить некоторую часть отнятого нами у бандитов. Немногочисленное оружие требовалось раздать последним сельским мужикам, чтобы те могли хотя бы за себя постоять, ну или время нам выиграть. Также требовалось вооружиться самому. В планах и мечтах я уже освоил магию Блюманда и разносил всех врагов при помощи метеоритов из пальцев и молнии, вырывающейся из задницы. Но пока планы по покорению магии не реализовались, приходилось по старинке заботиться о себе. Сняв пиджак, брюки, некогда белую рубашку и майку, с брезгливостью натянул на себя стыренные у бандитов штаны. Неприятная грубая ткань мне сразу не понравилась. Чуть про себя побубнев, взял другие, более просторные и мягкие, напоминавшие персидские шаровары, очень свободные и с приятной на ощупь ткани. «А глаз-то у вас наметан? Хорошая вещь. И откуда она только у них?» Протянув мне шнуровки для пояса и ног, проговорил маг. «Оттуда, откуда и у нас. Кого-то убили, кого-то ограбили». Примерив подходящую рубаху и пару высоких кожаных ботинок, повернувшись к Блюманду, спросил. «Ну что, нормально?» «Вы прям восточный Каган», — пройдясь вокруг меня, деловито заключил маг. «Только тюрбана не хватает». «Кто?» — спросил я. «Правитель Зорвского Каганата именуется Каганом». «А Каган?» Это что-то вроде короля и защитника народов, полулюдей и земель разливных лугов Захрии. Попытался пояснить тот, но я все равно ничего не понял. Чуть потянув шнур, заменявший мне пояс, создал при помощи него петельку. А затем, подобрав легкий метательный топорик, цепляя веревкой за древко и железку, оставил болтаться. Не очень надежно, но вроде держится. Быстро оглядев, что из хабара можно в ближайшее время продать, оценил и местные запасы, также частично компенсированные из лагеря наемников. Немного вяленого мяса, немного сухой рыбы, пара бочонков браги и репа сушеная да свежая, распиханная по ящикам с песком. Поговорив немного с магом, пришел к выводу. Этой еды без пополнения едва ли хватит до конца лета. Требовалось увеличить число запасов. Но как это сделать так, чтобы не тратить те немногочисленные серебряные, которые у меня есть? Ответы были следующими. Охота, собирательство, животноводство и земледелие. В ближайшее время требовалось начать валить лес, расчищать землю. Полученное мною право на заготовку древесины и возможность хозяйничать в местных лесах открывало огромные перспективы, реализовать который возможно было разве что только с использованием грубой мужской силы, которой у меня в селе не хватало. Первым делом я собирался возвести таверну, устроив в нее пару местных давалок, попутно обложив тех налогом. Кормежка, секс и сон — единственное, чем по факту я мог обеспечить приток денег в это село. Но, к сожалению, стройка такого рода из-за отсутствия рабочей силы, материала и толкового плотника — грозило затянуться на хрен знает сколько времени. А времени у меня как раз и не имелось. Все следовало делать быстро, с максимальной производительностью и эффективностью. Поэтому было решено перестроить или достроить какой-нибудь местный пустующий или не совсем пустующий домик. Небольшой, всего на пару комнат. Но чтобы места там хватало для кухни, попойки 10-15 человек и ночлежки для 5-6 гостей, готовых платить. Также, пока данное заведение строилось, решил воспользоваться маленькой хитростью и к срокам завершения строительства подготовить небольшой праздник – ярмарку, на которой через наших крестьян собирался продать все ненужные деревни излишки, попутно предложив то же самое и другим селам в нашей округе. Будь то рубленное дерево, оставшееся после стройки, или пара десятков снесенных гусиных яиц, которые я для разнообразия принудительно собирался разместить на прилавках. Для привлечения внимания, кооперации крестьян, создания праздничной атмосферы и всех малых благ, позволяющих человеку расслабиться, требовалось хорошенько попотеть. Как говорится, ассортимент и доступные цены. Лучший друг барыги. Или в нашем случае продавца. Вкратце объяснив, чего жду от своих подопечных, и в том числе от моего друга-мага, в ответ получил удивленный взгляд и немой кивок. Кажется, здоровяк до конца не верил в то, что мы действительно займемся улучшением этого места. Также парнишка добровольно согласился помогать с вырубкой и подготовкой леса. Но самым главным для меня, как для человека с другой планеты, было обещание помочь приезжим с магией и всеми доступными магическими штучками. Так, на первой ярмарке в нашей Искре уже планировалось присутствие куртизанок, странствующих музыкантов, если нам удастся кого-то из них повстречать, и, конечно же, мага, способного за деньги исцелить от легких недугов и прочей не сильно значительной хвори. Недурно, весьма недурно. Когда на улице стало вечереть, а с основными самыми важными делами было покончено, я, вспомнив о кое-чем не менее важном, попросил у мага помощи, и тот согласился. Прогулявшись вместе со своей бригадой мордоворотов до ближайшего леса, к слову, до него было меньше 50 метров, Блюмонт в очередной раз заставил мое нутро съежиться, покрыв меня некой прозрачной и очень мерзкой с виду пленкой. «Это аура сосредоточения. Вытяните руку, взгляните на интересующий вас объект, а затем сожмите кулак». Убедившись в безопасности места, где пройдет первый наш с магом урок, произнес Блюмонт, а затем, встав напротив меня, сам сотворил какое-то заклинание. Не успел я и пошевелиться, как начал ощущать странное движение холода по моему телу. От сердца в пятки, а от них обратно к кончикам пальцев. Движения внутри казались хаотичными, нестабильными. То останавливаясь, то вновь приходя в движение, энергия, волнуясь, разбредалась по всему моему телу. Стоя напротив вооруженного Блюмонда, по привычке во время волнения перевел взгляд на его оружие, металлический клинок. Вслед за чем, где-то чуть впереди раздался внезапный хлопок. Что-то, возникшее из ниоткуда, заставило мой сжатый кулак немного расшириться. Но не успел я разжать ладони, как ноги, онемев, подкосились, а сам я, едва не рухнув в землю лицом, был подхвачен собственными бойцами. Еще пару минут назад, ехидно скалившиеся за моей спиной, они, не скрывая удивления, таращились на мой побелевший кулак. Маг также не на шутку распереживался. Подбежав, он тотчас использовал на онемевшей руке магию исцеления. «Ядренка, черышка!» Когда Блюман силой разжал мои пальцы и из ладони в покрытую мхом почву что-то с глухим шлепком рухнуло, стянув с башки шапку, протянул один из служивых. «Ну что там?» Умирая от усталости и воскресая от нетерпения увидеть результат моего первого колдовства, спросил я. «Сталь! Из воздуха, блядь, да как так-то?» Взяв в руки непонятной формы тусклый кусок и показав его мне, проговорил боец. «Еще не сталь», выхватив из рук мечника итог моей работы, пристально разглядывая породу, заключил маг. «Уважаемый Людвиг, данный объект — итог использования сразу нескольких элементов, для познания которых требуются месяцы обучения и знания о добыче и подготовке руд в кузне. Не грубая порода, к тому же в ней я вижу вмешательство других элементов, а магическое совмещение — это уже совсем другой, по монозатратности, уровень. Вам стоило предупредить меня». «Предупредить о чем? Что я не хозяин своим глазам? Блять, обработка руды путем дробления, вымывания, после насыщения породы углекислым газом, и вот итог. В моей руке кусок какой-то херни, отдаленно напоминающий руду. И это кто-то называет сталью. Бред». «Взгляд упал на твой клинок, вот оно и вышло». «Так не бывает», — тотчас заключил маг, а затем, вспомнив, что, возможно, говорит далеко не с равным себе, извинился и добавил. «По крайней мере, у простых людей. Уважаемый Людвиг, вы и вправду раньше не творили магию?» «Разве что магию исчезновения денег в офшорах. Хотелось пошутить мне, но, к счастью, сдержался». «Нет», — ответил я. «Тогда примите мои поздравления, ибо у вас явный талант и, как мне кажется, невозможный прорыв. — чуть менее радостно произнес парень. «Талант к магии — это хорошо. Из положения полусидя, поддерживаемый бойцами, возвращаюсь вертикальное, ловя еще одно неожиданное замечание. То, что вы сейчас сотворили, — это не магия, а вторичная алхимия», — проговорил маг. «И уж поверьте слову сына рода потомственных алхимиков Баррелей, таланта, подобного вашему, в королевстве я еще не видел». В очередной раз, взглянув на мои полностью вернувшие прежний цвет руки, волнительно проговорил тот.